Еженедельные собрания капитула. Многочисленные запреты и строгости, как мы увидим в дальнейшем, когда перейдем к описанию походов и войн, оставались бы пустым звуком, если бы повседневное поведение тамплиеров не было под тщательным контролем и нарушения не влекли за собой наказание. Этот надзор осуществлялся со стороны нескольких инстанций, среди которых без сомнения находились командор и старшие члены ордена, которые, однако, все равно были не в состоянии за всем углядеть. Поэтому ответственность брали на себя сами братья. И не из мелочных расчетов или склонности к доносительству, но с единственной целью взаимного совершенствования, чтобы общими усилиями достичь рая. Когда какой-нибудь брат совершал оплошность, другие, один, два, максимум три человека, должны были отчитать его любезно, но строго, указать ему на совершенную ошибку и предостеречь против ее повторения. Если виновный проявлял покорность и со смирением выслушивал укоры, его провинность прощалась. Если же нет, на него обязаны были донести по начальству. Такая практика сегодня представляется скандальной, но она была широко распространена в средние века и никого не шокировала. Напротив, считалось почетным выказывать страстное желание спасти ближнего своего. Не нужно забывать, что главным намерением и конечной целью людей той эпохи было обретение рая. Вот почему люди настойчиво преследовали зло повсюду, где оно им встречалось, или, по крайней мере, стремились преследовать. Это объясняет отношение тамплиеров друг к другу, объясняет также и некоторые стороны их личности, ибо устав призывал публично осуждать все ошибочное в их среде как собственную ошибку и самим назначать себе наказание. Вот ради этой цели и были учреждены еженедельные капитулы. Они собирались не только в крупных и средних командорствах, но в любой обители, где имелось достаточно рыцарей и братьев-служителей. Устав до мельчайших подробностей описывает, как это происходило. В день собрания все братья сходились в зале капитула. При входе они осеняли себя крестным знаменем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обычно при входе в зал все снимали головные уборы, кроме плешивых, которые боялись застудить голову, поэтому им разрешалось оставить облегающие голову чепец и колпак, которые были предусмотрены уставом. Затем братья стоя произносили «Отче наш», а потом занимали места по чину, в зависимости от того, являлись они рыцарями или братьями-служителями, заслуженными членами ордена, членами со стажем или новичками. Когда все братья оказывались на местах, председательствующий на капитуле, командор или тот, кто его замещал, или же инспектор ордена, прибывший с визитом, открывал собрание в следующих выражениях. «Прекрасные сеньоры, братья, встаньте и восславьте Господа нашего, чтобы его святое милосердие было с нами». В ответ на этот призыв председателя каждый прочитывал «Отче наш». Затем, если это еще не было сделано, двери запирали на замок, чтобы никто из посторонних не мог услышать и узнать, о чем здесь говорится. Такая предосторожность была оправдана. Она вызывалась озабоченностью, даже опасением, причинить ордену ущерб со стороны слуг и оруженосцев, которые являлись мирянами и могли проведать об ошибках, допущенных рыцарями, и о выговорах, которых они удостоились со стороны председателя капитула, то есть о доносах и упреках, которыми они постоянно взаимно обменивались, причем не всегда обоснованно и часто несправедливо, ибо не всегда же эти монахи-воины оставались агнцами. председатель начинал заседание капитула с проповеди. В меру своих сил он старался импровизировать. Можно полагать, учитывая, что читавший проповедь был старым солдатом, он не блистал красноречием, и его речь сводилась к призыву, обращенному к братии, признать свои прегрешения. С этого момента никто из присутствующих не мог покинуть своего места без разрешения. Каждый перед тем, как войти в зал капитула, старался припомнить все допущенные им промахи. Если за истекший период он получал выговоры от своих товарищей, то теперь должен был публично сознаться во всем этом. Один из тамплиеров вставал, покидал свое место, приветствовал председательствующего и совершал перед ним несколько коленопреклонений. Он должен был держать себя сейчас, как на исповеди, смиренно и покорно. «Прекрасный сир», — говорил он, — «я молю о милости у Бога и Преснодевы Марии, у вас и у братии за свое прегрешение». Было недостаточно назвать и перечислить грехи, которые человек ставил себе в упрек. Требовалось поведать о них, то есть указать точные обстоятельства, тяжесть и повторяемость проступка без утайки, без боязни наказания, в соответствии с тем, как обстояло все на самом деле. Если кого-то уличали в этот момент во лжи, то его ожидало более тяжелое наказание –